по мне. Так нет, лучше доброго старого времени, когда жили на деревьях. Разговор наш несколько потерял свою логическую нить, но ни она, ни я ничего не имели против этого. Внезапно мы посмотрели на сервированный стол, затем Лана наклонилась к блюду, развернула фольгу, в которую были завернуты голуби, и длинным пальцем коснулась одного. Потом посмотрела на меня. — Голубь остывает, — сказала она весело. — Ну разве это не великолепно? — Великолепно. — Хочешь кусочек? — Да. — Укуси меня. Она укусила. Кровь в моих жилах шипела, как будто в ней карбид растворили. Пузырьки шампанского лопались в моих артериях, серебряные взрывы в моей крови, как распускающиеся бутоны цветов. А потом Луана встала, и на очень ограниченном пространстве этой маленькой комнаты исполнила для меня таитянский танец. Когда она вновь села рядом, мы сделали по последнему глотку шампанского. Она и раньше говорила, оно щекочет носу, но теперь она сказала, у меня нос чешется. — Это значит, что ты поцелуешь дурака, — воскликнул я. — Так поцелуй меня, дурачок. Я поцеловал ее. — Я не дурак. Мы оба дураки. У меня тоже чешется нос. И мы опять поцеловались. Потом я сказал, — Луана, а ты хотела бы примерить юбочку для хулы? Примечание. Хула — гавайский танец, исполняемый в юбочках из листьев. Конец примечания. — Не будь глупым, Шел. Где мы возьмем такую юбочку? — Это кто глупый? Я оглянулся в поисках своего пакета. Дело в том, что перед встречей с Лааной я походил по магазинам и купил пару юбочек для хулы по просьбе одного своего приятеля. Вот этот-то пакет и лежал в углу комнаты. — Пожалуйста! — воскликнул я, схватил пакет и сорвал с него оберточную бумагу. Луана с улыбкой сказала, — Такие юбочки носят только женщины. — Дорогая моя, так было в старину, когда королем был Камехамеха. Но сейчас новые времена, время Шелла Скотта, и сейчас все носят такие юбочки. Про себя я подумал, что это все разговоры, а до дела не дойдет, во всяком случае не здесь, в центре Вайкики, в присутствии сотен людей. Я протянул Лане одну юбочку, оставив другую для себя. — Так ты заранее купил их, Шел, — сказала она. — Ты все заранее спланировал. — Нет, честно, нет. Просто они у меня были. Я сглотнул. — То есть я хочу сказать, что я... Это судьба. Это знамение. «Ты хочешь сказать, — засмеялась она, — что если мы их не наденем, с нами случится несчастье?» «Я чувствую, что несчастье случится со мной. О, облей меня холодным шампанским, или ударь бутылкой по голове, или...» «Поцелуй меня, дурачок, — сказала Луана, — у меня нос чешется». И вдруг совершенно неожиданно эти юбочки... очутились на нас. Эту сцену трудно вообразить. На какое-то мгновение мне показалось, что все это я вижу во сне, что этого не может быть. Но это было. Луана в травяной юбочке, низко приспущенной на бедрах, с грудью едва прикрытой лепестками орхидей, в ожерелье, опустилась на подушке рядом со мной. Это зрелище меня опьянило и одновременно отрезвило. И когда Луана заговорила, голос ее звучал иначе, и слова как бы приобрели иной смысл. «Поцелуй меня, Шел», — сказала она. Голос ее шелестел, как черное кружево в темноте. «Поцелуй меня». Через некоторое время я открыл вторую бутылку шампанского, наполнил до краев наши бокалы и посмотрел на блюдо с холодным, очень холодным голубем, окруженным ломтиками фруктов. «Нужно что-нибудь съесть», — сказал я. «А то что подумает повар? Ей-богу, я съем перепелиное яйцо». «Я тоже». «Это странно звучит в твоих устах, Луана». «И все-таки я его съем». «Мы их все съели». «И с этим все. Есть время для яиц дикой перепелки, а есть время не для яиц дикой перепелки». Удивительное дело, но было очень вкусно. У меня окружилась голова сильнее, чем раньше. «По-моему, моя кровь горит, Луана», — сказал я. «Это мое несчастье, горящая кровь. Она полыхает, как нефть. А кровяные тельца разбегаются, пытаясь найти спасительный выход. Глоток воздуха. Вот в чем я нуждаюсь, в глотке воздуха». Я поднялся, и, похоже, мои ноги двигались совершенно независимо от остального тела. «Меня клонит ко сну», — сказал я. «Я... ох!» Моя нога соскользнула с лежащей на полу бутылки, которая откатилась к выходу. Луана выпрямилась. «Воздуху?» — спросила она с тревогой. «Что? Воздуху? Не пойму, о чем ты. Ты говоришь, что тебе необходим глоток воздуха? Да, для моих кровяных телец, чтобы получить заряд энергии. Понимаешь, свежий воздух. Здесь очень душно. Мы, похоже, вдыхаем уже выдохнутый воздух». «Но ты же не можешь выйти в таком виде». «Леди, я выходил и не в таком виде». «Ах, понимаю, что ты имеешь в виду». Она швырнула мне травяную юбку.